В 200 шагах от излученной реки гранитная стена заканчивалась каменной осыпью, и, постепенно понижаясь, полога опускалась к лесной опушке. Природа как будто устроила тут лестницу. Герберт и моряк стали подниматься по ней. У обоих были быстрые ноги, крепкие мышцы, и через несколько минут они уже достигли гребня возвышенности и остановились на выступе, возвышавшемся над устьем реки. Лишь только оба они оказались на плоскогорье, взгляд их обратился к океану, над которым они пролетели в такую ужасную бурю. С глубоким волнением смотрели они на северный берег острова, ведь именно около него произошла катастрофа, и где-то там исчез Сайрас Смит. Они искали взглядом, не плывет ли по волнам обрывок оболочки аэростата, за который мог бы уцепиться человек. Нет, нигде ничего не было видно. Только необозримая пустынная ширь океана. Пустынным был и берег. Ни Гедеон Спилет, ни Наб не появлялись. Быть может, однако, они ушли так далеко, что их нельзя было увидеть. «А я вот уверен, — вдруг сказал Герберт, — да, уверен, что такой человек, как мистер Сайрас, не мог утонуть. Он ведь энергичный, смелый, он не растеряется. Наверное, он добрался до берега, правда, Пенкроф?» Моряк печально покачал головой. Сам он уже не надеялся увидеть когда-нибудь Сайраса Смита, но не хотел лишать юношу надежды. «Ну, понятно, понятно», — сказал он, — «уж кто-кто, а мистер Смит сумеет выбраться из беды там, где другому не сдобровать». А в это время он с пристальным вниманием оглядывал берег. Перед глазами его тянулась песчаная полоса, ограниченная справа от устья реки грядой подводных скал. Черные глыбы, едва еще выступавшие из воды, походили на гигантских морских зверей, лежавших среди кипевших бурунов. За линией рифов сверкало на солнце море. С юга кругозор закрывал остроконечный высокий мыс, и нельзя было определить, продолжается ли за ним суша, или же она вытянута в направлении с юго-востока на юго-запад и образует некий длинный полуостров. С северной стороны берег, обозримый на большом расстоянии, плавно изгибался, окаймляя округлую бухту. Там он был низкий, плоский, без гранитных скал, широкими песчаными отмелями, обнажавшимися в часы отлива. Пенкроф и Герберт повернулись к западу. Взгляд обоих прежде всего привлекала гора со снежной вершиной, возвышавшаяся вдалеке на расстоянии 6 или 7 миль. От первых ее уступов и ниже, по широкому плато, шли лесные заросли, и среди них яркими пятнами выделялись купы вечно зеленых деревьев. В 2 милях от края этого плато лес заканчивался, и там зеленела поросшая травой широкая полоса, по которой прихотливо раскиданы были маленькие рощицы. Слева, в просветах между деревьями, блестела речка, такая извилистая, что, казалось, она возвращалась обратно к тем отрогам высокой горы, среди которых, вероятно, брала начало. В том месте, где Пенкроф оставил свой плот, она текла меж высоких гранитных берегов, но левый берег все время шел обрывистой кручей, а правый постепенно понижался. Сплошная стена сменялась грядой отдельных глыб, затем россыпью камней, а дальше, до самого конца косы, мелкой галькой. «Что это? Остров?» — пробормотал моряк. «Но если остров, то довольно большой», — заметил юноша. «Что ни говори, а остров всегда останется островом», — сказал Пенкроф. Но как ни был важен этот вопрос, разрешить его они пока еще не могли. Приходилось отложить его выяснение. Однако, чем бы ни была суша, на которую они попали, островом или материком, земля здесь казалась плодородной, а природа красивой и богатой многими дарами. «Хорошо еще, что так вышло», — сказал Пенкроф. «И за это нам, несчастным, надо возблагодарить провидение». «Ну, конечно, слава Богу!» — воскликнул Герберт. Его юное сердце было полно признательности к Творцу всего сущего.